Имея в виду вышесказанное, мы всегда старались понять, с каким догматическим сознанием была связана великая молитва и великий плач старца за мир. Старец говорил и писал, что любовь Христова не может потерпеть ничьей гибели, и в своей заботе о спасении всех она идет к достижению своей цели путем жертвы. Господь дает монаху любовь Святого Духа, и от этой любви сердце монаха всегда печально о народе, потому что не все спасаются. Сам Господь до того был печален о народе, что предал себя на крестную смерть. И Божья Матерь ту же печаль о людях носила в сердце своем. И она, подобно своему возлюбленному сыну, всем до конца желала спасения. Того же Духа Святого дал Господь апостолам и святым отцам нашим и пастырям Церкви. Подлинно по-христиански спасти можно только любовью, то есть привлекая. Никакому насилию нет места. В своем искании спасения всех любовь влечется идти до конца, и потому она объемлет не только мир, ныне живущий на земле, но и уже умерших, и самый ад, и тех, которые еще не имеют родиться, то есть все человечество. И если ликует и радуется любовь, когда видит спасение братьев, то плачет и молится, видя обратное, то есть гибель их. Мы спросили старца, как может кто-либо любить всех людей, и где найдешь такую любовь, чтобы стать единым со всеми? Старец ответил, чтобы стать со всеми единым, как говорит Господь, да будут все едины, не нужно нам ничего придумывать, у всех у нас единое естество. И потому естественно было бы нам всех любить, а силу любить дает Дух Святой. Сила любви велика и победоносна, но не до конца. В человеческом бытии есть некая область, где даже любви положен предел, где даже она не достигает полноты власти. Что же это такое? Свобода. Свобода человека подлинно реальна и настолько велика, что ни жертва самого Христа, ни жертва всех, пошедших вслед Христу, не может с необходимостью привести к победе. Господь сказал, «Когда я буду вознесен от земли, то есть распят на кресте, то всех привлеку к себе». Так любовь Христова надеется всех привлечь к себе и потому идет до последнего ада. Но даже на эту совершенную любовь и совершенную жертву кто-то, неведомо кто, и много ли их будет или немного, тоже неведомо, может ответить отвержением даже в плане вечном и сказать «А я не хочу». И эта страшная возможность свободы, познанная в духовном опыте Церкви, привела к отвержению идеи оригенистов. Нет сомнений, что из их ложного сознания не может родиться такая молитва, какую мы видим в старце. Познанное старцем в связи с явлением ему Христа было для него выше всяких сомнений и колебаний. Он знал, что явившийся есть Господь-Вседержитель. Он знал, что познанное им смирение Христово и та любовь, которую он исполнился, есть действие Святого Духа Бога. Он Духом Святым познал, что Бог есть беспредельная любовь и бесконечное милосердие. И однако познание всей истины не привело его к мысли, что все равно все спасутся. Сознание возможной вечной гибели глубоко осталось в его духе, и это потому, что в состоянии благодати душе открывается мера свободы человека. Свобода Бога — это абсолютная свобода. Сущность абсолютной свободы в том, чтобы вне всякой зависимости или необходимости, вне всякого ограничения самому во всем определить свое бытие. Это свобода Бога. Человек такой свободы не имеет. Искушение для тварной свободы, являющейся образом Божиим, самому создать свое бытие, самому определить его во всем, самому стать Богом, а не принять только то, что дается, так как в этом есть чувство зависимости. Блаженный старец говорил, что и это искушение преодолевается верой в Бога, как и всякое другое. Вера в Бога, благого и милостивого. Вера, что Он выше всякого совершенства, привлекает к душе благодать. И тогда нет тягостного чувства зависимости, но душа любит Бога как самого родного, отца и живота. А старец был человек малограмотный. Однако устремление его к познанию истины было никак не меньшим, чем у кого бы то ни было. Но путь его к познанию истины был совершенно не похожим на методы умозрительной философии. Зная это, мы с великим интересом следили за тем, как в совершенно особой атмосфере и своеобразной форме в его уме проходили самые различные богословские проблемы и выливались в его сознании в форму решения. Он не мог диалектически развивать вопрос и выражать его в системе рациональных понятий. Он боялся погрешить в мысленном рассуждении. Но высказываемые им положения носили печать исключительной глубины. И невольно возникал вопрос, откуда у него такая премудрость? Старец свидетельствовал о том, что познание высших духовных истин лежит на пути хранения евангельских заповедей, а не внешнего обучения. Он жил Богом и свыше от Бога получал просвещение, и познание его было не отвлеченным пониманием, а жизнью. Изображая в доступной нам мере его духовный опыт, мы видели, что это, с одной стороны, было действием великого Бога, и в то же время опыт этот в каждом своем конкретном историческом явлении несет с собой нечто вечно новое. А также мы видели, что все его мысли, касающиеся самых глубоких религиозных проблем, являются следствием его молитвенного подвига и божественных благодатных посещений. Христианство не философия, не учение, а жизнь. И все беседы и писания старца – суть свидетельства этой жизни. Поучение старца Силуана о личном отношении человека к личному Богу. Господь сказал Понтийскому Пилату: «Я на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине». Пилат скептически ответил: «Что есть истина?» И, уверенный, что на этот вопрос вообще нет ответа, не стал дожидаться его и от Христа, но вышел к иудеям. Пилат был прав на вопрос «Что есть истина?», если иметь в виду последнюю истину, лежащую в основе всего бытия мира, ответа нет. Но если бы Пилат, имея в виду первую истину, или самоистину, то есть Бога, поставил бы вопрос так, как должно было бы его поставить, а именно «Кто есть истина?», то получил бы в ответ то, что незадолго перед тем, предведая вопрос Пилата, Господь на Тайной вечере сказал своим возлюбленным ученикам, а через них и всему миру: «Я есть истина». Наука и философия ставят себе вопрос, что есть истина. в то время как подлинное христианское религиозное сознание всегда обращено к истине «кто». Представители науки и философии нередко считают христиан беспочвенными мечтателями, себя же стоящими на твердой почве, и потому именуют себя позитивистами. Странным образом, не понимают они всей негативности своего «что». Они понимают, что истина подлинная, абсолютная может быть только «кто», а никак не «что», потому что истина не есть отвлеченная формула или отвлеченная идея, но есть сама жизнь. В самом деле, что может быть абстрактнее и негативнее истины «что»? И этот великий парадокс мы видим на всем историческом пути человечества с момента грехопадения Адама. Зачарованное своим рассудком, человечество живет в каком-то дурмане, так что не только позитивная наука и философия ставит себе, подобно Пилату, вопрос «что есть истина?», но даже и в религиозной жизни человечества наблюдается все тот же великий обман. И там люди постоянно сходят на путь искания истины «что?». Рассудок полагает, что если он познает искомую им истину «что?», то достигнет обладания магической силой и станет свободным властелином бытия. В религиозной жизни человек, сходящий на путь рассудочных исканий, неизбежно впадает в пантеистическое мировоззрение. Всякий раз, когда богословствующий ум пытается своей силой познать истину о Боге, понимает он то или не понимает, роковым образом впадает все в ту же ошибку, в которую погружены и наука, и философия, и пантеизм, а именно в искание и созерцание истины «что?». Истина «кто» рассудком никак не познается. Бог «кто» познается только через общение в бытии, то есть только Духом Святым. Это постоянно подчеркивал старец Силуан. Сам Господь об этом говорит так: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему». В православном аскетическом опыте путь отвлеченных созерцаний отвергается как неправильный. Кто в своих богомыслиях останавливается на отвлеченном созерцании блага, красоты, вечности, любви и подобного, тот встал на ложный путь. Кто только совлекается всех эмпирических образов и понятий, тот тоже еще не познал истинного пути. Православное богосозерцание не есть отвлеченное созерцание блага, любви и прочего. Не есть оно и простое совлечение ума от всех эмпирических образов и понятий. Истинное созерцание дается Богом через пришествие Бога в душу, и тогда душа созерцает Бога и видит, что Он любит, что Он благ, великолепен, вечен, видит Его надмирность и неизреченность. Но отвлеченно ничто не созерцается. Подлинная духовная жизнь чужда воображения, но во всем до конца конкретно и положительно. Подлинное богообщение ищется человеком не иначе, как через личную молитву к Богу личному. Подлинный духовный христианский опыт – это общение с Богом абсолютно свободным и потому не зависит от одних усилий и воли человека, как это возможно в опыте нехристианском, пантеистическом. Мы никогда не сможем через наше неуклюжее слово передать читателю то, чем мы поражались при общении со старцем. Живая беседа с ним носила совершенно особый характер. несмотря на всю простоту и кротость беседы, слово его было чрезвычайно действенно, как слово, исходившее из глубокого опыта бытия, как слово подлинного носителя духа жизни. Явление Христа Силуану было личной встречей, в силу чего его обращенность к Богу приобрела глубоко личный характер. Молясь, он беседовал с Богом лицом к лицу. Чувство личного Бога очищает молитву от воображения и отвлеченных рассуждений, переводя все в некий невидимый центр живого внутреннего общения. Сосредотачиваясь вовнутрь, молитва перестает быть взыванием в пространство, и ум становится весь внимание и слух. Призывая имя Божие, «Отче наш» или «Господи» и другие, он пребывал в таком состоянии, о котором нельзя говорить. Но кто сам испытывал присутствие живого Бога, тот поймет. Один замечательный подвижник монастыря, отец Трофим, заметил это в старце Силуане и пришел в страх и недоумение, о чем сам поведал нам уже после кончины старца. Поучение старца Силуана о любви к врагам. Подобно тому, как всякое рационалистическое мировоззрение имеет свою логическую последовательность, свою диалектику, так и духовный мир имеет, выражаясь, конечно, условно, свою конструкцию, свою диалектику. Но диалектика духовного опыта вполне своеобразна и не совпадает с ходом обычного мышления. Так рационалистам, возможно, покажется странным, указываемый блаженным старцем, критерий истинной веры, истинного богообщения и признак подлинного благодатного действия, а именно любовь к врагам. Здесь при всем нашем желании быть, возможно, кратким и избежать всего лишнего, мы считаем нужным сказать несколько пояснительных слов. Человеку дано упование в грядущем веке получить дар великого богоподобия и полноты блаженства. Но здесь он познает лишь залог будущего состояния. В пределах земного опыта человеку, облеченному плотью, дано во время молитвы совместить пребывание в Боге с памятью о мире. Но когда пребывание в Боге достигает большой полноты, тогда забывается мир, подобно тому, как всецело прилепившийся к земле забывает Бога. Но если в состоянии более полного пребывания в Боге мир забыт, то возможно ли говорить о любви к врагам как критерий истинного богообщения? Ведь забывая мир, человек не мыслит ни о друзьях, ни о врагах. Бог по сущности своей надмирный, запредельный, трансцендентный миру. Своим действием пребывает в мире, имманентен миру. Полнота и совершенство надмирного состояния Бога нисколько не нарушается непрестанным действием Его в мире. Но человек на земле, облеченный плотью, не имеет такого совершенства. И потому, когда всецело, то есть всеми силами своего ума и сердца пребывает в Боге, тогда уже не имеет в своем сознании ничего от мира. Однако из этого не должно делать вывода, что полнота пребывания в Боге не имеет связи с любовью к врагам. Старец утверждал обратное, а именно теснейшую связь одного с другим. В явлении Господа ему дана была та степень, которая исключает сомнения и колебания. Он категорически утверждал, что кто любит Бога Духом Святым, тот непременно любит и все творение Божие, и прежде всего человека. Эту любовь он познал как дар Святого Духа, он воспринял ее как нисходящее свыше действие Бога. И наоборот, он испытывал всецелое погружение в Бога, приходившее в силу благодатной любви к ближнему. Говоря о врагах, старец употреблял язык окружавшей его среды, когда много говорилось и писалось о врагах веры. Сам он делил людей не на врагов и друзей, а на познавших Бога и не познавших Его. Если бы историческая обстановка была иною, то и старец, полагаем, выражался бы иначе, что и бывало много раз. Когда говорил он о любви к сочеловеку вообще, то есть ко всем людям и благотворящим, и злотворящим. В этом он видел уподобление Христу, который руки распростер на кресте, чтобы всех собрать. В чем сила заповеди Христа? Любите врагов ваших. Почему Господь сказал, что хранящие его заповеди узнают, откуда сие учение? Как старец понимал это? Бог есть любовь, любовь абсолютная, объемлющая в преизбытке всю тварь. Бог и в аде присутствует как любовь. Дух Святой, давая человеку в меру вместимости его, познать действенно эту любовь, тем самым открывает ему путь к полноте бытия. Там, где есть враги, там есть и отвержение. Отвергая, человек неизбежно выпадает из божественной полноты и уже не в Боге. Достигший Царства Небесного и пребывающий в Боге, в Духе Святом видит все бездны ада, ибо нет такой области во всем бытии, где бы не присутствовал Бог. Все небо святых живет Духом Святым, а от Духа Святого ничто во всем мире не скрыто. Бог есть любовь, ибо святых Дух Святой есть любовь. Пребывая на небе, святые видят ад и его тоже объемлют своей любовью. Ненавидящие и отвергающие брата урезаны в своем бытии, и Бога истинного, который есть всеобъемлющая любовь, они не познали и пути к нему не обрели. Несовмещение полноты пребывания в Боге с полнотой пребывания в мире для человека в смысле одновременности приводит к тому, что суждение о подлинности или, наоборот, мечтательности созерцания становится возможно лишь по возвращении к памяти и чувству мира. Он утверждал, что если после духовного состояния, воспринятого как богосозерцание и богообщение, нет любви к врагам, а следовательно и всей твари, то это верный показатель, что созерцание было неподлинным, то есть не в Боге истинном. Восхищение в созерцании может прийти к человеку, прежде чем он даст себе в этом отчет. Состояние самого восхищения, даже когда оно не от Бога, человек может не уразуметь, что с ним произошло. И если плодом созерцания по возвращении явилась гордость и безразличие к судьбам мира и человека, то, несомненно, таковое было ложным. Итак, истинность или обман созерцания познается по плодам его. Обе заповеди Христа, то есть о любви к Богу и о любви к ближнему, составляют единую жизнь. И поэтому, если кто мнит, что он живет в Боге и любит Бога, а брата своего ненавидит, тот пребывает в заблуждении. Так вторая заповедь дает нам возможность проверить, насколько истинно живем мы в Боге истинном.